глаза красные. Это солдатам я дал отоспаться по полночи, другую половину они копали укрепления на входе в город, а вот для себя и других офицеров у меня такой роскоши не нашлось. Буденный еще затемно вывел из города всех наших запасных лошадей и погнал их на восток, ему нужно было сделать самый большой крюк. Мы с Врангелем выехали чуть позже, наш путь пролегал на другой берег реки Тыданган. Там по старой дороге к порту Нампа мы могли обойти подходящие силы японцев, а потом зайти к ним с тыла, со стороны гробницы короля Джумонга, если Харунжинков продержится. Чертов капитан, ездил мне по ушам, что хочет на пенсию, а как пришло время решать, кто останется изображать наших в городе, так сразу и вызвался. И ведь даже возразить ему было нечего. Врангель нужен казакам, я, стрелкам, а оставить кого-то меньшего, чем капитан, на столь самоубийственную миссию было бы глупостью. Ну, не выдержали бы случайные люди такое напряжение. Я ведь забрал с собой почти все силы. У Харунжинкова только одно отделение, горные пушки, которые мы почти целиком закопали в землю, да пулеметы, которые я, подумав, тоже решил оставить. Слишком важно было, чтобы город не взяли с наскока и чтобы в то же время у меня под рукой осталось достаточно людей для атаки. Позади ударили первые выстрелы. Только бы техника не подвела, только бы спасенные казаки, которых я отрядил на поднос снарядов, не струсили. Время шло, а пушки продолжали бить. Значит, наши еще живы. Вот к грохоту батареи присоединился перестук пулеметов, а мы только нашли переправу на левый берег. До выхода на позиции еще не меньше получаса. Идеально, чтобы враг успел увлечься, но только в том случае, если наши выстоят. Ждем, братцы, ждем. Капитан Харунжинков ходил по окопу за горными пушками и сам поверить не мог, что такое происходит. Их ведь всего 10 человек. Просидевшие больше месяца на голодном пайке помощники не в счет, таскают снаряды, и то ладно, а против них целая тысяча. Лошади горцуют, пехота строится в колонны под прикрытием стрелковых цепей, все по уму, особенно пушки, которые бьют по выкопанным за ночь укреплениям уже 10 минут, заставляя вжиматься в землю. Очень хотелось ответить, но тогда японцы не успокоятся, пока не подавят их, а полковник приказал: хоть умри, а кровь врагу пустить надо. Вот Харунжинков и ждал. Господин капитан, может, пора? Ефрейтор Жирков растирал по лицу комья налипшей грязи. Да уж, распутится сейчас, не приведи Господь. С другой стороны, японец будет бежать не так быстро. Капитан улыбнулся, потому что именно в этот момент вражеский командир двинул своих вперед. Перебежками, сначала длинными, потом все короче и короче. В небольшой ложбинке перед воротами скопилась уже почти целая рота. Они еще не понимали, почему перед ними окопы, но из них до сих пор не донеслось ни одного выстрела. Крик. Японцы побежали вперед, и капитан махнул рукой, раскрывая сразу все свои орудия. Две пушки ударили шрапнелью, на землю упало почти два десятка человек, а потом заработали и пулеметы. Вынесенные немного вперед, они строчили прямо по флангам вражеского отряда, вбивая в землю целые ряды японцев. Страшное дело, вот только враг оказался не лыком шит, всего два десятка, но они добежали до их позиций, знали, что только впереди есть спасение, и поэтому шли до конца. Сами маленькие, но их штыки вовсе не казались игрушечными. Харунжинков встретил ближайшего японца, а потом повел свой десяток в последний бой. Они будут стоять до конца, как он и обещал полковнику. Джек следил за боем с башни ратуши, или как тут, в Азии, назывались дома, где жил губернатор. За ними присматривал всего один солдат, и при желании вполне можно было сбежать, но кто же станет заниматься подобными глупостями, когда перед тобой открывается такой вид? Джек видел, как русский отряд перед воротами встретил японцев огнем в упор, те потом чуть не взяли их в штыки, но недавние пленники, помогавшие со снарядами, не остались в стороне, тоже бросились в бой и вместе доломали врага. И ведь японский командир даже не подозревает, что перед ним не главные русские силы. Рядом сидел задумчивый МакАртур. Впрочем, и я бы тоже не подозревал. Капитан вытащил припрятанный бинокль и начал вглядываться куда-то влево. Джек сначала не понял, что его так заинтересовало, а потом увидел. Пылевое облако – это заходящая с фланга кавалерия. Вот только странно, он же своими глазами видел, что русские ушли в другую сторону, за реку. Может быть, японское подкрепление? Нет, японский командир никого не ждал и начал перестроение своих частей, готовясь отражать атаку сразу с двух направлений. Даже пушки, продолжившие было обстрел города, повернул в сторону нового врага. И тут же, словно только этого и ждали, со стороны могилы короля Джумонга донеслись звуки русского марша. Пока только звуки и странные вспышки света. Я понял. Видишь солнечные зайчики? МакАртур довольно ударил кулаком по стене. Они используют зеркала или гелиографы для быстрой передачи сообщений. Причем вспышек много, значит, шифруют. И обмануть, поставив своего человека с солнечной машинкой, не получится. Капитан все никак не мог избавиться от мысли, как бы он сражался с этим сорвиголовой. А Джек просто ждал продолжения. 200 солдат, он видел силы русских, против тысячи. Смогут ли они победить? Японцы тем временем продолжали перестроение, выдвинув в сторону новой опасности две роты. Добавить глубины своим позициям, это было разумно. А вот что задумали русские, было совершенно непонятно. Ха! Неожиданно МакАртур усмехнулся. Ты посмотри, как тот отряд кавалерии широко идет, и при этом никакого строя. Знаешь, что это значит? Низкий уровень подготовки? Нет. Русские отправили туда запасных лошадей, и сейчас их перегоняют как стадо всего несколько человек. Отвлекают внимание. Вот только надолго ли их хватит? Японцы тем временем тоже что-то заподозрили, начали новые перестроения, и именно в этот момент без спешки и под звуки марша у них за спиной показались русские линии. Впервые с начала боя это была не иллюзия присутствия, а живые солдаты. Почему они не ударили сразу? Задумался Джек. Не подобраться, ответил МакАртур. Как бы сорвиголова не запутал японцев, совсем уж за идиотов он их не держит. Прошу прощения, господа, немного задержался. Наверх тем временем забрался Гамильтон. Где вы были? Спросил Джек, покосившись на приставленного к ним казака. Спустился пониже, послушать улицы, ответил англичанин. Вы ведь знаете, как японцы готовились к этой войне, в том числе и на территории Кореи. Так что даже в мирном городе оставались их агенты, и было ожидаемо, если бы они попробовали собрать народ и ударить русским в спину. И как, они попробовали, но после вчерашнего их никто не стал слушать. Настолько благодарны за рис, настолько верит в русских, неожиданно ответил Гамильтон. Те вчерашние песни, что они горланили всей толпой. Вроде бы глупость, но это словно сделало русских и корейцев одним целым. Думаю, ненадолго, но сегодня им точно не стоит беспокоиться за тыл. А что на поле боя? Полковник заставил японского майора думать, что держит крупные силы в городе, а сам обошел его и теперь играет роль передового отряда какого-то нового соединения. И вот мы ждем, поверит ли японец. А чего ему не поверить? Гамильтон покачал головой. Враг уже оказался в тылу, где его не должно быть, а значит, вообще все возможно. Так что, хоть угрозы окружения и нет, японцы будут думать и действовать исходя из того, что она есть. И тогда им остается только прорываться. МакАртур снова довольно хохотнул. Но неужели они на самом деле? Он не договорил, потому что именно в этот момент японские артиллеристы подорвали свои 6 пушек. В прорыв их не взять, оставлять врагу, и того глупее, так что это решение могло показаться даже разумным. Но точно не тому, кто следил за боем со стороны. Невероятно. Заставил самих лишить себя артиллерии. Но что дальше? Спросил Джек. Японцев же все равно больше, и они просто сомнут русских, особенно учитывая, что те оставили в городе свои пулеметы и пушки. Не сомнут, не согласился Гамильтон. Видишь, они строятся в колонны, значит, это именно прорыв. Идут вперед, соглашаясь с потерями, только бы вырваться на открытое место. Они даже не будут пытаться сражаться. Разве что потом, когда поймут, что никакого подкрепления больше нет. Если будет кому сражаться, добавил МакАртур, снова вытаскивая бинокль. Он не собирался пропустить ни одного мгновения этого боя. Пока все шло по плану, заставили врага нервничать и пойти на прорыв. Как ни странно, самым сложным оказалось удержать наших, чтобы не стояли до конца, а, наоборот, отошли в сторону, давая японцам пробиться на свободу. Выглядело это не очень по-героически, зато мы смогли лишние 5 минут почти без сопротивления выкашивать вражеские ряды. Больше всего опасений было из-за их кавалерии, которая могла раскрыть наши настоящие силы, но японцам просто не хватило опыта. А еще мои снайперы снимали в первую очередь именно всадников. В общем, разменялись. У нас 5 двухсотых и 17 трехсотых, у японцев, минус вся кавалерия, минус вся артиллерия и минус половина пехоты. Казалось, что их еще оставалось достаточно, чтобы дать нам бой, но это только в теории. Поднять солдат после такого поражения дано не каждому, да и без прикрытия они бы теперь стали легкой добычей для моих казаков и тачанок. В общем, сражение у Сагена мы закончили, вернулись в город, и я официально объявил отдых до завтра. Несмотря на эйфорию, нашим тоже нужно было прийти в себя, выспаться, в конце концов, а утром, назад. Причем нужно было понимать, что с учетом освобожденных пленных наша скорость сильно замедлится. Тут, если выжмем хотя бы стандартные 25 километров за сутки, уже хорошо. В общем, предлагаю исходить из того, что скрытно обратно нам не пройти. Я оглядел свой собравшийся штаб, на этот раз к уже привычным Хорунжинкову, Славскому, Врангелю и Буденному добавились ефрейтор и командир нашей артиллерийской двойки. Все показали себя в бою, и я надеялся, что вместе мы найдем выход из этой ситуации. Можно попробовать воспользоваться тем, что генералу Куроке теперь придется возвращать часть войск с передовой, предложил Врангель. Как именно? Пропустим, пройдем за ними. Это при условии, что мы их заметим, а они нас нет. И да, еще нужно будет угадать, из какой дивизии японцы выдернут подкрепление. Слишком много будет зависеть от удачи. А если попробовать пойти туда, куда ударил генерал Мищенко? Предложил Буденный. Если у него получилось, то там теперь кишмя кишит японцами, которые укрепляют место прорыва, покачал головой Хорунжинков. А если нет, то и тем более нечего туда соваться. А если сделать большой крюк через восток Кореи, предложил поручик Славский. Карты тех мест у нас, конечно, появились, задумался я. Обычно там никто не ходит, потому что если тут дороги плохие, то там их просто нет. Нет и деревень, негде взять припасы для большого отряда. Но мы могли бы собрать обоз со всем необходимым. Вот только с таким крюком переход займет не меньше 3 недель. А дальше я уже крутил мысли только у себя в голове. С одной стороны, стратегия «обойди врага» выглядела наиболее разумной, с другой, стоит нам хоть немного задержаться, а надо понимать, что это точно случится, и мы пропускаем сражение при Ялу. Японцы ударят до нашего возвращения, и тогда вся моя подготовка, все идеи пойдут коту под хвост. Но какие есть еще варианты? В комнату через приоткрытое окно залетел порыв соленого морского ветра. «А что вы думаете насчет моря?» – предложил я вслух. «В порту нам поточно найдется пара японских кораблей. Вдали от берега мы, конечно, потеряемся, но, если держаться рядом, добраться до Ялу должно быть не так уж и сложно. В море хозяйничают японцы», – напомнил Хорунжинков. «А какова вероятность, что они решат поискать русские корабли у побережья Кореи? Нет, им надо держать порт Артур, Владивосток, подходы к Японии. Шансы, что мы кого-то встретим на море именно здесь, гораздо ниже, чем на суше. Нам придется захватить порт», напомнил капитан. «Не думаю, что там много солдат, и я хотел бы дожить до пенсии. Я никогда об этом не забуду. Тогда, надо найти кого-то из местных, кто знает побережье». Хорунжинков тяжело вздохнул. «И будем отступать». «Отступать вперед», – пошутил Врангель, почти на 40 лет опередив с этой шуткой Эрвина Раммеля. «С портом все получилось даже проще, чем я думал. Тот неизвестный японский майор, что попытался выбить нас из Сагена, выгреб из нам по все резервы, так что мы заняли его без каких-либо проблем. С захватом корабля было чуть сложнее. В порту оказался только один пароход, не очень большой, где-то на 1000 тонн. Еще китайской постройки. К счастью, его капитан считал, что если держаться подальше от берега, то до него не доберутся. Зря, люди Врангеля на десятке лодок тихо подгребли к нему перед рассветом и взяли на абордаж. Даже не дали японцам заглушить машину, так что нам после погрузки на борт только и оставалось, что подкидывать в топку уголь, крутить руль на север да иногда отходить подальше от берега по совету Юбина. Так звали рыбака, которого нашел Хорунжинков, чтобы тот помог нам обойти мелкие места. И он оказался не единственным корейцем, что собрался с нами. Когда мы уходили, к нам вышло почти 500 жителей Сагена, готовых оставить свой дом и попытать счастье в России. Надо было их оставить, рядом со мной хмурился Врангель. Набились, как селедки, лошади волнуются. И еще этот запах. Вот тут я был с ним согласен. Местные набрали с собой рыбы на несколько дней, и пахла она весьма специфически. Не сюрстремминг, но рвотные позывы у обладателей неподготовленных желудков вызывало. Если они решили жить в России, если готовы плыть словно негры на кораблях Джона Хокинса, то пусть живут, не согласился со своим командиром Буденный. Мне кажется, это из-за того, что вахмистр простыл и с заложенным носом не осознавал всех особенностей наших попутчиков. Впрочем, шучу, на самом деле я тоже нервничаю из-за того, сколько нас теперь. Корейцы набились в трюм, на нижнюю и верхнюю палубу, забив своими телами и скромными пожитками все, что только можно. Большинство стояли, места, чтобы присесть не было даже для женщин или детей. Действительно, словно на корабле работорговцев. К счастью, плыть нам не так уж и долго. Согласен, ситуация не самая приятная для всех из нас, добавил я, но нам нужны рабочие руки, чтобы успеть укрепить позиции на Ялу. Все, кого мы взяли, согласились отработать поездку, так что это не столько благотворительность, сколько честная сделка. А мне интересно, почему они вам так легко поверили, добавил Врангель. Все же знают, что азиаты всегда себе на уме, а тут готовы сорваться с места со случайным человеком. Мне кажется, это потому, что они увидели, как мы защищаем своих гражданских, предположил Буденный. Или потому, что мы победили столько японцев, поручик Славский уже успел немного отдохнуть и мечтал о новых подвигах. Или среди них есть японец, который решил обеспечить себе легенду и пробраться к нам в тыл. Врангель не собирался отказываться от своих подозрений. Впрочем, он зря волнуется. Все равно корейцев без присмотра мы не оставим, так что передать что-либо ценное своим у них не получится. В этот момент Юбин замахал руками, показывая, что нужно будет опять сделать крюк от берега, и я передал приказ стоящему на руле ефрейтору Жиркову. Поворот получился довольно резким, но корабль неплохо держал волну, так что обошлось без последствий. Вот только я все равно решил не отвлекаться и дальше до самого вечера не отходил от мостика императрицы Цыси. Да, именно так я решил назвать этот корабль, что мог снова вернуться на родную китайскую землю. И теперь два иероглифа, неровно выведенные белой краской, красовались на нашем правом борту. Шли мы не очень быстро, приборы показывали около 10 узлов, что примерно равнялось 18 км в час. Дальше несложная математика. От нам по Даялу с учетом поворотов береговой линии около 200 км. Дольше, чем по суше, но корабль не нуждался в отдыхе. Единственное, я решил не рисковать, и пару самых темных часов мы провели стоя на якоре в одной из небольших диких бухт. А чуть рассвело, снова вперед, и где-то к полудню мы дошли до устья Ялу. Здесь уже Юбин ничем не мог помочь. Как он рассказал, в Ялу Цзян много песка, поэтому отмели постоянно переезжают с места на место. Но нам это было совсем не важно, я просто нацелил нос Цыси вперед, завернул к левому берегу. Ну, а когда мы все-таки сели на мель, скомандовал высадку. Да, пришлось повозиться, но людей у нас хватало, работали все дружно, и мы даже успели построиться, когда на нас выехал дежурный разъезд правого фланга. Засулич держал тут людей на случай высадки японского десанта, а тут вместо него мы. Сказать, что народ удивился, увидев такую толпу, значит, ничего не сказать. В лагере нас тоже встречали с размахом. Растерянные лица, остановленная работа, и снова Засулич с офицерами приехал проверять, что мы на этот раз привезли на хвосте. Очень задумчиво смотрю на генерала, тот же смотрит на меня даже с некоторой опаской. Кажется, кто-то догадывается, что я опять буду не только рассказывать, но и просить. Генерал Мищенко еще не вернулся, неожиданно поделился со мной Засулич. И это действительно была не очень хорошая новость. Мы выезжали вместе, но генерал не собирался гулять по дальним тылам. У него была задача вступить в контакт с передними отрядами японской армии и вернуться. А его все не было. Неужели враг оказался ближе, чем мы все могли подумать? Глава 14. Молчу, смотрю на генерала преданными глазами, жду мудрых указаний и не менее мудрых вопросов. Сложно с тобой, Вячеслав Григорьевич, Засулич вздохнул, так и не дождавшись реакции на слова про Мищенко. А что тут сказать? Вернутся они, я уверен. Но если нужно, готов послезавтра отправиться в новый поиск, проверить ситуацию. Погоди, не спеши, Засулич только рукой махнул. Давай сначала с тобой разберемся. Докладывай, как ты ушел с 200, а вернулся почти с 1000. Следующие полчаса я рассказывал о нашей вылазке, и внезапно генерала заинтересовало совсем не то, о чем я думал. Да, за победы меня похвалили, даже пообещали дать Анну 2 и краткой степени, 3 я и 4 я у меня уже были, открывая тем самым возможность получать уже Владимира. Но главное, что заинтересовало Засулича, это люди. Значит, корейцы желают отходить на наши земли, это чудесно. А что с пленными? Вы же осмотрели их по пути, вши, обморожение, истощение. Японцы их пытали? Нахмурился Засулич. Нет, думаю, они просто не умеют содержать столько людей в одном месте. Да и нашим опыта не хватило, там же никого из офицеров не оказалось. Впрочем, тут я задумался. Наверное, кто-то все же за порядком присматривал. Больным выделяли теплые вещи, еду тоже делили. И хоть многие плохи, никто не умер и не умрет. Ну, мы уже два дня как начали увеличивать им порции, доложил я. Болеющие простудами и инфекциями отделены от остальных, их в ближайшее время переведут в полковой госпиталь. Что же касается вшей, то все наши пока разбили отдельную стоянку и на основные позиции не вернутся, пока не пройдут через бани. Тут я на мгновение еще раз задумался об армейском быте в русской армии при Куропаткине. Как главнокомандующий он, конечно, не блистал, но вот по обеспечению так сходу и не вспомнишь, а где и когда было лучше. По питанию, по гигиене, по количеству врачей, которых собирают для помощи фронту. После пленников и корейцев мы с Засуличем обсудили судьбу иностранных наблюдателей. К счастью, у генерала не было перед ними никакого пиетета, так что он легко согласился на мою просьбу пока оставить их при полке. И, наконец, пришло время самого главного. Чего хочешь? Михаил Иванович посмотрел на меня из-под лобья. Артиллерию мне так и не дали. Завтра направлю. Вторую конную сотню, люди есть, а вот командира, не знаю. Повысьте моего Буденного до Харунжева, он справится. Не угробит людей, не угробит. Добро. Что еще? Поручику Славскому нужно дать штабс-капитана. Он у меня 4 пулеметные команды в ежовых рукавицах держит, надо соответствовать. Хорошо, Засулич взглядом предложил продолжать. А капитана Харунжинкова я бы поставил на 3-й батальон. Новое повышение ему не дам, недавно только капитана ему присвоили. Казалось, генерал на самом деле расстроен, что вынужден отказать. Он врага сдержал у Сагёна, 1 против 1000, хоть против всей армии. Даже если подпишу, дальше приказ все равно не уйдет. Ладно, я сменил тему. Тут привезенные корейцы будут мне укрепления копать. Разрешите и остальным частям помочь. А это лишнее. На этот раз Засулич отбрил меня уже без всякой жалости. И ведь так всегда. Пока в своем хозяйстве что-то делаю, он старается не мешаться, а вот стоит попытаться подняться на уровень выше, сразу на по рукам. Тогда дайте людей, довести штат полка до полного. Все новые пополнения и так идут к тебе. Можно забрать пленных казаков, если захотят, пусть так, а офицеры новые когда приедут, должны в следующем месяце. Значит, уже после сражения. Я кивнул и задумался, а надо ли мне что-то еще? Надо, конечно, но как полковнику мне это никто не даст. Так что нечего и воздух сотрясать. Делаем, что можно, и ждем новых возможностей заявить о себе. Тогда, наверное, все, вздохнул я. Генерал Засулич искренне удивился, когда полковник после таких успехов не стал требовать ничего нереального. Почти все было строго по делу, и это давало надежду, что они в итоге найдут общий язык, если еще и японца удержат. Михаил Николаевич представил, как рад будет наместник Алексеев, когда он ему доложит о решивших переехать корейцах. Люди в Маньчжурии – это одна из главных ценностей, и если простой человек начал тянуться именно на земли России, что это, как не доказательство правильности их пути, а еще рабочие для полей, для будущих фабрик и заводов. Если это правильно подать, благодарность наместника, второго после царя в этой части России, будет велика. Полковник, что взять с обычного военного, этого даже не понял, как не обратил особого внимания на того, кто навел порядок среди его пленников. А вот Засулича это заинтересовало, кому такое под силу и кто при этом не пожелал бы показываться военным на глаза. Генерал решил лично проверить свои подозрения и, оставив свитских и прихватив вместо них пару обычных солдат, отправился к баням, где сейчас и собрались все новенькие. Взгляд генерала скользил по лицам. Казаки, крестьяне, их семьи, тут все было понятно, но вот среди пятен темной загорелой кожи показалось одно чуть более светлое. Девушка с короткими кривообрезанными волосами под парня, но генерала такой мелочью было не обмануть. Еще и этот взгляд загнанного, больного, но смертельно опасного хищника. Он не раз видел его у своей сестры Веры еще до ее первой ссылки. «Как вас зовут?» Генерал подошел к девушке. «Вера», та вскинула лицо с болезненным горящим румянцем. «Вот же, имя, как у нее. Это же вы пытались навести порядок, пока вас держали в плену», — продолжил Засулич. «Насколько это возможно, не все слушались», — девушка отвела взгляд. «Вы дворянка?» — он не спрашивал, утверждал. «Отец был дворянином. Что вы делали в Корее?» Девушка промолчала, по-прежнему не поднимая глаз. Генерал вздохнул. «Все понятно. Значит, поехала, как это принято у молодых революционеров, в народ, пропагандировать свои идеи. И если вернется домой, то ведь продолжит, так ничего и не поняв. Возможно, если он не помог сестре, то сумеет что-то сделать хотя бы для этой веры». «Хорошо, можете не говорить», — вздохнул генерал. «Также вы можете вернуться вместе с остальными в Харбин или сразу в Большую Россию. Вас начнут переправлять вместе со следующим интендантским обозом. Но на передовой всегда нужны медсестры, те, кто не боятся крови. Если хотите вернуть долг тем, кто вас спас, то я отдам распоряжение, и вас будут ждать в медицинской части». Сказав все, что хотел, генерал развернулся и ушел. Захочет эта юная бунтарка его услышать, дело ей найдется, а там, может, в голове и какие умные мысли появятся. Нет, он сделал все, что мог. Генерал невольно покачал головой и снова сосредоточился на главном. Если Мищенко так долго нет, значит, его бригаду связали боем, значит, японец скоро покажется. После нервной вылазки хотелось хорошенько отдохнуть, но на душе было что-то тревожно. «Вот я и гулял до самой ночи по лагерю, посмотрел, как устроились наши, проверил корейцев и бывших пленников. Оставались только наблюдатели-иностранцы, и я почти дошел до их палатки, когда приметил еле заметную искру на краю обрыва. Подошел поближе. «Джек, а вы случайно не сбежать решили?» Я узнал американца. Тот резко обернулся, в глазах мелькнул страх, а потом я приметил грязную липкую массу, которую он почти забил в свою трубку. В памяти невольно всплыло, что писатель дожил всего до 41 года и умер в том числе из-за наркотиков. И не здесь ли, рядом с Китаем, он подсел на опиум, где достали? Первым делом мне нужно было убедиться, что во всем этом не замешан кто-то из моих солдат. «В Сеуле», — немного потерянно ответил тот, — «взял на всякий случай, и, знаете, иногда так хочется забыться. Не знаю, что там у Джека случилось дома, но это сейчас было и неважно». Я протянул руку, забрав сначала трубку, а потом и все остальные запасы. «Знаете, почему мне не хочется забываться?» Я посмотрел в глаза писателю. «Потому что вы сильный, а я слабый», — тот криво усмехнулся. «Вы дворянин, а я простой парень с рабочих окраин, который рос без отца. И часто вы себя жалеете?» Американец замер, словно получив пощечину. «Если вы пришли меня оскорблять, то даже мое положение не дает вам такого права. Я пришел по другой причине, но раз уж вы мне попались, я развел руками. Я не хочу забываться, потому что у меня есть дело, которое важнее даже моей жизни. И вам, если у вас есть хоть капля желания исправить свою, я хочу предложить что-то похожее. Предлагаете мне вступить в русскую армию? Не думаю, что это возможно. Не думаю, что это невозможно, но вы правы, это было бы неуместно. Вы, писатель, и еще, как я понимаю, социалист». Джек с вызовом кивнул. «Меня это устраивает», — махнул я рукой. «Знаете, чего не хватает этой войне? Честного человека, который знаком с пером и запишет все, как было на самом деле. Не для Токио или Санкт-Петербурга, не для Лондона или Вашингтона, а правду. Про простых офицеров, про простых солдат. Я готов обещать, что со мной вы пройдете через все жернова этой войны. А вы готовы ли стать моим полковым летописцем, как Немирович Данченко был летописцем белого генерала? Мечтаете о славе Скобелева?» Джек понял меня по-своему. «Можете сравнивать себя с кем угодно. Вы будете решать, что пойдет в печать. Боже упаси», — я махнул рукой. «Готов читать ваши тексты уже только в газетах. Два условия. Посылать их надо будет не только в Америку, но и в Россию. Остальные страны — на ваше усмотрение. И второе, никакого опиума». «Это», — американец растерялся, — «слышал, что в России много пьют. Думаю, водка меня устроит. Разрешаю вам пить только со мной», — я подвел черту. «Только учтите, я пью редко, только после побед». «Значит, сегодня можно?» «А разве сегодня мы победили? Вы разбили больше 1000 японцев, сожгли склады, угнали корабль. Разве это не победа?» «Для солдат, может быть, мне же хотелось бы чего-то большего». Я улыбнулся и оставил американца одного. «Пусть думает. Не знаю, получится ли у него взять себя в руки, но шанс я ему дал, как когда-то получил его сам, оказавшись в этом времени. А дальше все будет зависеть уже от него. Я почти зашел к себе в палатку, когда заметил там еле заметное движение теней. Сердце сразу забилось быстрее. Первым желанием было просто выстрелить сквозь тканевую стенку и решить проблему с ночным гостем раз и навсегда. К счастью, мне удалось взять жажду крови под контроль. Мертвецы ведь не разговаривают. «Выходи, дернешься, пристрелю», — предупредил я тень и принялся считать про себя до пяти. К сожалению, тень сумела меня удивить, прыгнула прямо сквозь прорезанную до этого стенку палатки, скатилась куда-то в темноту и исчезла без следа. Не знаю, кто это был и чего хотел, но после этого я на практике убедился, что у нас в лагере не армия, а какой-то проходной двор. Тех, кто ходил в поход, я все-таки пощадил, а вот весь остальной офицерский состав, начиная от подполковников Шереметьева и Мелехова и заканчивая новеньким поручиком Зубцовским, я гонял до самого утра. Мы пересмотрели схемы патрулирования, добавили секретов и, кажется, немного перестарались, потому что, когда ко мне с утра решил заглянуть начштаба нашей дивизии, полковник Илья Зурабович Адишелидзе, он оказался совсем не готов, что ефрейтор Уткин откажется его пропускать. Илья Зурабович орал и угрожал, но настороженный за ночь Уткин только крепче сжимал палец на спусковом крючке. И если бы не подполковник Шереметьев, успевший первым прибежать к месту происшествия, то все могло бы закончиться еще печальнее. Но и так, когда я подошел к месту разборок, Шереметьев и Адишелидзе уже тоже начали переходить на повышенные тона. Пункт 221 и краткое устава полевой службы, утвержденный его императорским величеством в 1901 году, прямо и четко говорит: да, часовой может не отдавать честь вышестоящему начальству, но он все равно обязан подойти и доложить обстановку, тем более что я отдал прямой приказ, Илья Зурабович давил, полагаясь на свой бюрократический опыт, но не на того напал. Пункт 208 Устава полевой службы, утвержденного его императорским величеством в 1901 не менее прямо говорит, что начальник, выделивший сторожевой отряд, должен отдать ему распоряжение. И полковник Макаров опять же прямо сказал, никого не пускать на территорию полка без выделенного сопровождающего. Вот вы, Илья Зурабович, дослушали до того, что вам сопровождающий положен. Это не важно, полковник немного смутился, но тут же для бодрости снова перешел на крик. Главное, что это за полк, где подобным образом относятся к старшим по званию, и будьте уверены, я позабочусь, чтобы все виновные понесли за это наказание. Предлагаю обсудить это вместе с тем делом, с которым вы к нам заглянули. Я подошел поближе, пытаясь понять, что же принесло к нам штабного офицера. Дело, Адишелидзе на мгновение сбился, но все же продолжил. Генерал Засулич попросил меня заглянуть к вам, мол, у полковника Макарова есть важные замечания по обороне нашей позиции. Что ж, судя по тому, что я увидел, ничего дельного тут нет и быть не может. Он развернулся, собираясь уходить. Стоять! Я еле узнал свой голос, столько в нем было льда и жажды крови. Угрожаете? Полковник замер, но и все. Вы сказали, что все виновные понесут наказание, я продолжил. Что ж, тогда я вас тоже предупрежу. О ваших ошибках при планировании обороны тоже будет доложено. Одно дело проиграть бой, потому что враг будет сильнее, и совсем другое дело, проиграть из-за собственного упрямства. Мы ведь проходили вчера через весь лагерь, пушки на передней линии до сих пор ничем не прикрыты. Что ж, если наш враг тоже так подумает, то тем хуже для него, Адишелидзе ответил с усмешкой и, больше ничего не слушая, ушел обратно в штаб. Он понимал, что перегнул палку в общении с полковником Макаровым, все-таки тот неплохо себя показал и мог скоро вырасти в званиях, а с такими людьми лучше дружить. С другой стороны, у Ильи Зурабовича тоже была репутация, и появилась она не на пустом месте. Взять те же батареи на ближайшем к Ялу склоне. Да, Адишелидзе понимал, что им придется несладко, но русские офицеры знают свое дело и даже под вражеским огнем смогут встретить первые атаки врага, а уже потом, вскрыв японские огневые точки, он сможет выдвинуть и все остальные придержанные в тылу пушки. Все просто. Иногда, чтобы победить, нужно жертвовать малым. Но простым солдафонам вроде пехотного полковника, которые за всю жизнь видели только свое юнкерское да дикое приграничье империи, далеко до такого. Вон они даже не знают, что на Пасху в Порт-Артуре был потоплен на мини-броненосец Петропавловск вместе с самим адмиралом Макаровым. Да, тем самым настоящим Макаровым, а не этим его местным однофамильцем. И вот флот временно принял под свое командование наместник Алексеев. Японцы уже вовсю думают о высадке на Лиадунский полуостров, и только наш сводный корпус сдерживает их от самых резких решений. И кто-то считает, что в такой обстановке я буду тратить время на разговоры. Зря. Пусть полковник сколько угодно злится, но придет время, и даже ему придется признать мою правоту. А там уже можно будет и нормально поговорить. А Дзи усмехнулся, представив, куда может вознестись его карьера, если японцы попадутся в его ловушку. Сайго вернулся в госпиталь еще вечером, но до самого утра его не оставляла тревога, что кто-то мог заметить его исчезновение. Но время шло, его рану под мышкой осмотрели точно так же, как во все дни до этого, разве что доктор, красуясь перед новой медсестрой, лично сменил повязку и подцокал языком, глядя на вновь проступившую кровь. Сайго следил за всем этим с каменным лицом, продолжая делать вид, что не понимает по-русски. Все мысли в этот момент были во вчерашнем дне, когда он выбрался из госпиталя, чтобы найти вылечившего его полковника. Сначала Сайго хотел просто сказать спасибо и уйти к своим, но потом случайно услышал разговор Макарова с американцем, как полковник предложил тому самому создать себе новую судьбу. Само по себе это было странно, не больше, но потом Сайго подслушал еще и разговор двух других иностранцев. Как насмешливо они говорили о его родине. Боль с обидой пронзили сердце, но и это не смогло его сломить. В отличие от беседы двух самых обычных солдат, только сегодня вернувшихся из нового похода вместе с полковником, русские опять разбили целый батальон, словно смеясь в лицо всей той подготовки, всем тем жертвам, на которые пришлось пойти Японии ради создания новой армии. А потом они повторили слова Макарова про его родину, сказанные еще там, перед боем. Тот хвалил японцев, но в то же время грустил из-за того, что ради новой силы они отказались от старых себя, от предков, от императора. Для кого-то другого это могло так и остаться словами, но Сайго всегда помнил, что хоть его фамилия сейчас и пишется как Нинашигуша, четыре иероглифа, означающие «безродный», но на самом деле ему через отца достались имя и кровь семьи Такамори. Семьи, что бросила вызов сначала Сигуну, а потом и самому императору. Сайго не знал, что теперь думать, и решил поговорить с полковником лично. Увы, тот оказался спор на расправу, заметил, чуть не пристрелил. Причем с такой же легкостью, с которой до этого вытащил с того света. Нет, вчера он поспешил. Если и приходить к полковнику Макарову на разговор, то сначала Сайго должен сам решить, что он хочет сказать, что услышать, что предложить. Только тогда и его будет иметь смысл слушать, только тогда он будет достоин крови отца, от которого ему пришлось отказаться. Сегодня его мундир обычного рядового армии Микадо, даже не надетый, одним своим существованием жал ему как никогда раньше. Глава 15. Полдня ходил и шипел словно змея, все из-за того штабного полковника. И ведь могли же нормально поговорить, но как это сделать, если на тебя смотрит как на вошь? Одна польза от этой встречи все же была, даже две. Я задумался, а не забыл ли о чем-либо сам, вот так же глядя на поле боя всезнающим взглядом. А еще прошелся по лагерю и проверил, нет ли других перекочевавших еще из старых уставов глупостей, которые давно стоило бы пересмотреть. И ведь нашел. Для начала форма, до этого я уже как-то привык к белым рубашкам у всех новоприбывших, а тут глянул незамыленным глазом и всех отправил на перекраску. А то будут сидеть, приманивая вражеских стрелков светлыми пятнами на груди. Потом решил проверить нанесенные на карту дороги, и новый сюрприз. И как это понимать, Степан Сергеевич? Спросил я у сопровождающего меня Шереметьева. Развезло, искренне удивился тот, поднимая вместе с сапогом огромный ком глины и грязи. Ясно, что развезло, но почему мы об этом не подумали? Я огляделся по сторонам, пытаясь осознать, как еще недавно целая сеть вполне себе проходимых троп превратилась в болото. Сам не понимаю, Шереметьев почесал затылок и тут же смутился такого простого жеста. Все подкрепления идут по пекинской дороге, там более-менее сухо, вот мы и не проверили, что в других местах все может пойти не так. Но разве это такая большая проблема? Главное, хотя бы один путь для отступления остался. А даст бог и вовсе продержимся тут, пока Куропаткин не пришлет подкрепление. Одна дорога и много дорог – это две совершенно разные ситуации. Я попробовал объяснить истину, которая станет очевидной только после Второй мировой. Если сейчас мы оказались завязаны на одну нить пекинской дороги, то мы уязвимы. Причем даже не тем, что ее перережут, а тем, что враг может это сделать. Выдвинет он даже одну роту в обход, и нам надо будет выделять две, чтобы прикрыть себе спину. Без выбора, делать это или нет. Понимаете, как сделали вы под Сагёном, когда японский майор был вынужден раздергивать силы на угрозы, которых не было, которые были возможны и которые я обозначил, уточнил я. Он просто не мог не реагировать на возможность окружения, когда поверил в нее. Другое дело, что мог и не поверить, но мы сейчас не об этом. То есть вопрос в том, есть ли у нас выбор или враг может гарантированно просчитывать нас на несколько шагов вперед, задумался Шереметьев. А ведь с одной дорогой ему еще и артиллерию будет проще подтягивать, зная, что мы не свернем в сторону, и даже без разведки заливая огнем все горки у нас на пути. Почему горки? Теперь уже мне стало интересно. Так по склонам вперед всегда медленнее идти. А если обозы или батареи столпятся в таком месте, за раз можно сотни людей накрыть. Тогда я принял решение. Берите корейцев, что я привел, и ставьте их на засыпку и укрепление еще хотя бы двух троп вдоль их. Отдельно проработайте эти самые подъемы. В итоге договорились. Шереметьев снова погрузился в логистику, а я нашел Мелехова и продолжил осмотр передовых позиций. До этого меня интересовало, прежде всего, глубина укреплений да высота насыпи над блиндажами. На этот же раз я решил проверить сектор обстрела и неожиданно обнаружил, что вся наша чудесная фортификация игнорировала возможность накопления сил врага прямо под нами один. «Павел Анастасович, но почему?» – спросил я у Мелехова. «Так а зачем?» – тот не видел в этом никакой проблемы. «Если решим прикрывать, то нужно выдвигать фланги, а без прикрытия артиллерии их будет слишком просто взять. Да и скопятся под нами японцы, и что, не в штыковую же они пойдут, а вы сомневаетесь?» «Храбрости им не занимать», – ответил я, жалея, что ни разу не взял ни одного из своих подполковников на ту сторону Ялу. «Впрочем, ваши слова насчет ослабленных флангов тоже важны. А что, если поставить батарею сильно правее или левее и стрелять параллельно фронту? Так левее айхы», – остудил меня Мелехов. «А правее позиции генерал-майора Кашталинского, вряд ли он нас пустит к себе. Да и разве не проще будет сразу с ним договориться, чтобы они прикрыл нас по фронту? Обычно так и делают. Кажется, теперь я окончательно понял задумку штаба Засулича, вот только они совершенно не учли опыт англобурской и даже гражданской войны в Штатах. Есть у меня подозрение, что наши батареи не переживут начало боя», — ответил я вслух. «Японцы ведь все силы вперед двинут и просто сметут все, что попробует ответить. Будь наших больше, можно было бы рассчитывать на честную артиллерийскую дуэль, а так, сметут. А что бы вы сделали?» — спросил Мелехов. «То, что мы будем делать у себя. Раз наша артиллерия слабее вражеской, то ее не будет на первой линии, но, когда придет время, то мы устроим японцам битву при Геттисберге. Вы имеете в виду Капсхиллу, атаку Пикетта?» Когда три дивизии пошли на северян, думая, что подавили вражескую артиллерию, а та встретила их в лоб, Мелехов задумался. «Это может сработать, но наши артиллеристы будут смертниками, как и все мы, но так не выигрывают сражения. В отличие от американцев у нас не будет резервов, чтобы добить даже потерявшего много сил врага, но так выигрывают войны, когда враг начинает бояться даже тени. В итоге каждый из нас остался при своем мнении, а с позициями решили поступить проще. Пушечную засаду я все же не рискнул ставить так близко к врагу, слишком велики были шансы, что ее раскроют. Время артиллерии еще придет, а здесь хватило и саперов, которые заминировали все подступы перед нашими позициями. И более того, я нашел на складах проволоку, еще не колючую, но и так из нее получилось создать неплохую полосу препятствий. Вбили бревна, натянули, прикрыли кустарником, уверен, выбравшихся на наш берег японцев будет ждать не самый приятный сюрприз. А потом было последнее нововведение, на которое я решился перед будущим боем, запретил стрелять залпами. «Но, ваше высокоблагородие», — возмутился Харунжинков, которому я первому рассказал о своей идее во время тренировочных стрельб. «Как можно отказываться от опыта, которому сотни лет? А винтовки с пятью патронами в магазине у нас тоже сотни лет», — возразил я. «Я же вижу, что когда солдаты стреляют залпами, то отсечка идет по самому медленному. То есть беглым огнем мы смогли бы выпустить в полтора раза больше пуль. И это не говоря о том, что все вместе они стреляют в направлении врага, а по одному солдаты хотя бы могли пытаться целиться. Ваше высокоблагородие, капитан, как и всегда, когда был не согласен, обращался ко мне предельно формально, это ваши снайперы могут попадать с большой дистанции, им беглый огонь удобен и полезен. А обычный солдат, если будет стрелять и постоянно мазать, то очень быстро потеряет уверенность в себе. Залп же, даже не очень точный, обязательно кого-то дозаденет. Уже успех, и людям попроще. Я на мгновение подумал, что в словах капитана есть смысл, но потом тряхнул головой. Нам же не только боевой дух важен, а тут простая математика. Больше пуль, прицельнее огонь, враг станет чаще падать. Неужели это вдохновит солдат меньше, чем залпы? Вячеслав Григорьевич, Хорунженков смягчился и заговорил уже совсем другим тоном. Вы иногда как будто впервые решили увидеть, чем живут нижние чины. Все же знают, если стрелять по отдельности, то минимум треть строя не будет этого делать. Может быть, где-то в середине кампании эти цифры изменятся, но в первом большом бою многие зарабеют. Тут как в переходе. Сначала один не стреляет, потом те, кто рядом, потом затихает вся рота. То есть дело не в военной составляющей, а в морали. Я задумался, могу ли я воодушевить своих солдат так, чтобы каждый из них пошел в бой до конца, интересная задача. В этот момент с той стороны ялу донесся топот, а потом сквозь пелену дождя показались возвращающиеся эскадроны Мищенко. Его рейд тоже закончился, и, судя по большому количеству красных повязок, которые я вижу даже на другом берегу, совсем не так удачно, как хотелось бы. Следующий час казачья бригада переправлялась через реку и расползалась по лагерю. Я же на всякий случай дошел до дивизионного госпиталя. Вдруг понадобится моя помощь. К несчастью, вернее, совсем наоборот, хирурги пока справлялись, да и тяжелых случаев не было. Я было даже обрадовался, но потом понял, что таких раненых казаки просто не смогли довести. Как будет еще не скоро писать Вишневский? Если после операции выживает меньше 70% больных, значит хирурги плохо работают. Если после операции выживает больше 80%, значит плохо работают носильщики, которые просто вовремя не доставляют тяжелых с поля боя. Я прошелся по рядам раненых и неожиданно обнаружил, что внимание командного состава для многих оказалось совсем не пустой формальностью. Мы даже перекинулись парой слов с одним урядником. Я поблагодарил его за службу, а тот рассказал, как они чуть было не снесли вражеский отряд, но те успели подтянуть артиллерию. Не менее важным, чем пригляд старших чинов, оказался и фактор красоты. Каждый второй казак следил за милыми медсестрами, порхающими вокруг, и продолжал бороться даже из последних сил. И опять фактор морали. Размышляя о том, что мне с ней делать для своих стрелков, я задержался и тоже невольно переключился на девушек в белых передниках. Действительно красиво, особенно когда чувствуешь, что тебе на самом деле хотят помочь. Это ведь врачей, фельдшеров или санитаров в армию собирали по призыву, а вот сестры милосердия, эти уже все по своей воле. Кто-то ехал с воинскими эшелонами, кто-то своим ходом, а кто-то. Одна из сестер неожиданно показалась мне знакомой. Точно, она же была среди вытащенных нами из Сагена пленников. Молодая девушка с резкими бледными чертами лица работала и тихо напевала какую-то незнакомую мне грустную мелодию. И в этот момент меня словно накрыло. Музыка один раз уже помогла мне. Так, может, и здесь проблемы с моралью мы сумеем решить с ее помощью? Спасибо, поблагодарил я ничего не понявшую незнакомку и убежал. Мне срочно нужно было найти капельмейстера Доронина и кое-что с ним обсудить. Степан Сергеевич Шереметьев лежал на первой линии укреплений, вжимаясь в землю вместе со своими солдатами. Японцы уже несколько дней собирали ударный кулак на том берегу Ялу. Столкнувшийся с ними Мищенко уверял Засулича, что они сначала подошли не такими уж большими силами. Он призывал атаковать врага, пока преимущество на нашей стороне. Полковник Макаров тоже с жаром поддержал эту идею, но старый генерал не захотел рисковать. Как он сказал, все это может быть хитрым планом, чтобы выманить нас вперед и высадить десант в устье Ялу. Смысл в этих словах был. Так, Шереметьев понимал, почему им не выделяют больше сил, даже зная, что у врага численное преимущество. А все просто. Двинет Куропаткин вперед слишком много дивизий, японцы тут же высадятся где-нибудь под Инкоу, отрежут их от метрополии, И что делать? Все-таки быстро проигравший флот подложил сухопутной армии большую свинью, заставляя постоянно раздергивать свои силы, в то время как японцы могли раз за разом бить крепко сжатым кулаком. Впрочем, они готовились к тому, чтобы отбить этот кулак. Например, выкопанные по приказу Макарова укрепления придавали уверенности. На других участках фронта все было сильно проще, даже в плане дисциплины. Так, солдаты 3 и краткой восточно-сибирской стрелковой дивизии Кашталинского постоянно висели на вершинах холмов, порой целыми ротами, пытаясь рассмотреть наконец-то добравшегося до них врага. На их же участке все крепко знали свое место и пока даже не роптали. Степан Сергеевич, тихо сказал штабс-капитан Клыков, с которым подполковник сошелся в последнее время. Молодой офицер умел держать дистанцию, когда нужно, и это подкупало. Японцы уже 6 мостов на нашем участке навели. Неужели командование не понимает, что тут и будет удар? Почему нас не усилит? Все они понимают, проворчал Шереметьев. Но верит, что мы сдержим врага, пока генерал не подведет резервы. А если повезет, и враг завязнет да подставится под удар, то и вовсе хорошо будет. А ну как нас сметут, как на островах. Капитан напомнил, как ночью японцы скинули передовые отряды с Кентита. Сидевшие там дозоры заметили идущие с корейского берега лодки, дали по ним пару залпов, но и все дальше отошли без боя. Клыков считал, что такие позиции можно было и дольше держать, если нормально укрепиться. И подполковник был с ним согласен, если именно нормально укрепиться. А тут, кажется, кроме них никто о такой мелочи и не думал. Саперы идут, капитан первым заметил лодку с японцами, замеряющими глубины с этой стороны островов. Как будто им это уже давно неизвестно. Заманивают, покачал головой Шереметьев. Они не раз обсуждали с Макаровым возможное начало этого боя, и в итоге он согласился с доводами полковника. Впрочем, сейчас они все и узнают. Кто-то из артиллеристов не выдержал. Сначала одна батарея заговорила по дерзкой лодке, потом еще одна, заодно пройдясь по скрытым листвой позициям на островах. Мгновение казалось, что на этом все и закончится, но тут заработали японские гаубицы. Как и говорил Макаров, Клыков повторил мысли Шереметьева. 20 штук, и они нас ждали. Несмотря на неравенство сил, оба офицера все равно до последнего надеялись на чудо. Русские пушки били быстро, гораздо быстрее врага, но они даже не смогли нащупать его скрытые в лесах позиции, а тяжелые гаубицы просто забрасывали тяжелые гранаты по примеченным наблюдателями квадратам, одну за другой, и всего через 5 минут все ближайшие батареи, показавшие себя, оказались уничтожены. И тут же сигнал. Передовые японские роты начали разворачиваться и двигаться вперед. Время. Первым делом Шереметьев зафиксировал начало атаки и сверил часы. 6:01. Узнаешь знамена, кто против нас. Подполковник попытался оценить силы врага. Кажется, это гвардейцы. Клыков разглядел знаки на форме. Значит, точно направление главного удара. Шереметьев несколько раз выдохнул, успокаиваясь. Это не первый его бой, он готов. Тем более, все закончится, и, наконец, можно будет вернуться. К черту Макарова с его хитрыми стратегиями, к черту японцев, его ждет Амалия Павловна, его ждет гвардия, настоящая, а не эта дикарская пародия. Солдаты 3 и краткая стрелковой, стоящие на первой линии, открыли огонь по врагу. Залп, залп, как же мало падает японцев. А вот вражеская артиллерия сосредоточилась уже на окопах, и винтовочный огонь тоже начал стихать. На мгновение над позициями повисла тишина, и сквозь нее до Шереметьева донеслись звуки полкового оркестра. Это Макаров выделил Доронину и его трубачам целый блиндаж, и вот они начали играть новую мелодию. Шереметьев прислушался, пытаясь разобрать слова. «Комбат, Батяня, за нами Россия, Москва, Петроград». «Что это?» Шереметьев почувствовал, как по спине бегут мурашки. Особенно его зацепил Петроград вместо Санкт-Петербурга. Новое слово казалось одновременно чужим и таким правильным. 2. Песня, доложил Клыков, который обычно и делился с нелюдимым подполковником всеми слухами. Ее написал сам Макаров, говорят, когда еще батальоном командовал. Потому и комбат звучит непривычно, рвано, словно удар затвора, но так по-настоящему. Шереметьев продолжал слушать. Огонь, батарея, огонь, батальон. И опять про комбата, который не прятался за спины своих солдат. А ведь это он, Шереметьев, сейчас этот самый комбат. И солдаты его батальона нет-нет, но начали поворачивать головы в его сторону, а потом подпевать. Сначала тихо, потом все громче. Про него, столица, о которой он еще недавно мечтал, разом стала такой далекой и неважной. «Ждем, братцы!» – заорал Шереметьев. Сам, не как обычно через своих капитанов. «Ждем, огонь!» Так вышло, что именно в этот момент песня тоже сказала «огонь», и ни один солдат не дрогнул, выпуская пулю за пулей в сторону врага. «Всего трясет. Сегодня умрет очень много людей, и сегодня я узнаю, а смог ли я что-то изменить. Не просто в случайной вылазке, а в чем-то большем. Какие выводы я пока сделал для себя? Японцы очень методичны. Она разворачивали свои позиции, готовясь к бою, целых 4 дня. И это уже после того, как подтянули все свои войска. Еще они не стали менять свой план на бой. Несмотря на то, что наступление в итоге задержалось на сутки, несмотря на явно укрепленные позиции на нашем фланге, генерал Кураки решил ударить там же, где и в моей истории. Там же, где было решено бить еще в Токио. Вот заговорили винтовки сидящего ближе к реке батальона Шереметьева, вроде бы быстро и точно получилось. Я, если честно, опасался, что чопорный подполковник может потерять контакт с солдатами, но тот справился. Встретил гвардейскую дивизию Хасыгавы метким огнем, а когда на них обратили внимание вражеские батареи, успел вовремя откатиться назад. Японцы пошли вперед, батальон Шереметьева вернулся и снова встретил их, пулями, прямо по морде. Во второй раз получилось даже удачнее. Враг был ближе, мосинки били точнее, а еще мне со снайперами удалось выбить почти всех унтер-офицеров в передних рядах. На мгновение показалось, что мы даже сможем выдержать первый натиск, но в этот момент передовой отряд Кашталинского снесли с Тигрового острова. Тигрового, потому что его очертания напоминали растянувшегося в прыжке хищника. Но мне быстро стало не до поэтичных образов. Прорвав фронт, японская гвардия ударила по нам сразу с двух сторон, быстро приближаясь к нашей собственной линии укреплений. И, словно бы этого могло показаться мало, Кураки ввел в бой еще одну дивизию. 12-я пехотная Инауэ Хикару шла вперед прямо под летящими по нашим окопам снарядами. И она не просто била в лоб как гвардия, а сразу забирала правее, чтобы обойти наш фланг и выйти в тыл. Вот каков оказался план Кураки. Собрать в одном месте 2/3 своей армии, пробить фронт и за счет гвардии обеспечить себе обходной маневр. Ловко, особенно учитывая, что со времен Наполеона все привыкли, где гвардия, там будет главный удар. Мои офицеры так тоже в этом не сомневались. Вот только мы еще поборемся. Один в реальности также вышло. Батарея и полк на холме, а по врагам, собирающимся у его подножия, стрелять не получается. Два Петроградом Санкт-Петербург начнут называть только с 1914 года волне антигерманских настроений в начале Первой мировой. Глава 16. Дышу, не дышу, стреляю, снова можно вздохнуть. Какие-нибудь крутые спецы на пальцах объяснят, что стрелять точно можно в любом положении, но я за время тренировок со своим снайперским взводом вывел вполне определенное правило. Вдох сложно зафиксировать, а вот на полном выдохе тело словно само замирает. Грудь, руки, все в одном положении. Дальше, если правильно навестись, нажать на спуск, чтобы ни одна лишняя мышца даже не подумала пошевелиться, пуля полетит точно в цель. Новый прицел. Рявкнул я, когда от сильной отдачи сетка слетела с креплений. Редко, но порой бывает и так, все-таки смола, не самый лучший вариант клея. Новый прицел. Мой второй номер передал приказ дальше. Прицел Буденного для полковника. А вот команда добралась и до отряда снабжения, держащегося чуть дальше первой линии. Прицел Буденного, анекдот, конечно. Я ведь в итоге для сетки использовал кошачьи волосы, человеческие не подошли, но пара человек запомнили, кто первым поделился со мной своей шевелюрой, и все. Правда ушла в народ. Я посмеиваюсь, Семен иногда краснеет, но прицел Буденного, это теперь вещь. Пользуясь свободной минутой, я заодно сменил место лёжки. Иногда японские батареи пытались нащупать, откуда по их первым рядам идет такой меткий огонь, но мы заранее подготовились, чтобы не дать им и шанса. Еще выстрел. Смена лёжки, еще и еще. Стреляя, я заодно осматривал вражеские позиции вблизи и искал следы готовности к прорыву. Первый-то натиск мы сдержали. Проволока на столбах оказалась неожиданным сюрпризом, особенно, когда японцы осознали, что позиции перед ней хорошенько простреливаются укрывшимися в окопах солдатами. Они попробовали прорваться массой, но тут пошли в дело заложенные саперами заряды. Человек 50 положили, меньше, чем хотелось бы, но, главное, атакующий порыв сорвали. Казалось, сражение на какие-то минуты замерло в равновесии, и непонятно было, что случится раньше. Враг все-таки прорвет наши позиции или же Засулич сможет подтянуть артиллерию и резервы. А то ведь, я только сейчас осознал, что японцы не просто так маневрировали эти дни. Да, в итоге ударили по явно укрепленным позициям, но и нас тут оказалось не 20 тысяч, все силы Засулича, а всего лишь около 8. Мы, 6 тысяч генерал-майора Кашталинского, да запасные. Мищенко где-то далеко на правом фланге, основные силы, в резерве, ждут, куда склонится бой, вместо того, чтобы самим рискнуть, но подтолкнуть его в нужную сторону. Ваше высокоблагородие, генерал Кашталинский трубит атаку, предупредил меня поручик Зубцовский, поставленный следить за крупными передвижениями, которые я сам мог бы упустить. Вот и началось. Я оставил винтовку, передал командование взводом Мишику и аккуратно выглянул с нашей наблюдательной позиции на вершине сопки. Действительно, Кашталинский решил, что сражению не хватает напора с нашей стороны, и двинул вперед 11-краткий стрелковый полк. Те как раз не участвовали в маневрах последних дней и были готовы к бою, вот только. А в чем задумка? Сбросить японцев, но без подошедшей своей артиллерии это будет стоить очень дорого. В крайнем случае, если результат важнее цены, тогда стоило бы выделить под это больше сил.